«Я все сделаю, Норман», — еще раз сказал Феррил. Эти слова закончили неприятный для генерального менеджера Миннесоты разговор, и дальше он и владелец команды наслаждались хоккеем, который был как раз таким, какой и требовался Грину. Яркий и очень зрелищный. Пятая минута первого периода. Счет 0-0. Я принимаю передачу от Мусила. Прокидываю шайбу между ног защитника Робертса и ускоряюсь. Пролетаю среднюю зону, оббегаю еще одного оборонца наших соперников и вываливаюсь один на один с вратарем. Обманное движение. Кипер гостей ведется на него и открывает мне левый нижний угол, куда я аккуратно и посылаю шайбу. 1-0. Принимаю поздравления от партнеров и наслаждаюсь ревом трибун. Как обычно, трибуны полны, и играть в такой обстановке одно удовольствие. Сажусь на скамейку отдохнуть, но у меня это толком не получается. Уже в следующем игровом отрезке нападающий гостей Лаври ударил по рукам пасекой, тут же схлопотал две минуты. А так как сделал он это в тот момент, когда на площадке был один из двух наших тавгаев, Эванс, то тут же вспыхивает потасовка, закономерным итогом которой стала драка. Штатный полицейский Сент-Луиса, Келли Чейз, тоже на льду, и в итоге он и сцепляется с Эвансом. Они очень похожи. Если тот же Проберт или наш Фротейтовгай Макрей — это, прямо скажем, большие ребята, то Эванс и Чейз не отличаются внушительными габаритами. Но это не означало, что они не умеют драться. Наоборот, схватка получилась очень эффектная и, пожалуй, что ничейная. Чейзу несколько раз хорошенько попало по голове, с которой слетел шлем, и он завалился на лед. Но падая, он схватил Криса и уже на льду каким-то образом оказался сверху. Пока судьи их не растащили, Блюзмин успел нанести с полдюжины ударов, так что да, пожалуй, что ничья. Ни тому, ни другому не стали выписывать дополнительных штрафов, ограничившись стандартными 5 минутами, и в итоге мы вышли реализовывать большинство 5-4. Четвертым нападающим к моей тройке Игиллису вышел Штясны, и именно к нему пришла моя передача после вбрасывания. Петер подработал передачу и щелкнул из центра чужой зоны. Вернее, попытался это сделать. Его подвела сломавшаяся клюшка, и о итоге шайбу подхватил Джина Ковалини. Он убежал один на один с Ирби, но в самый последний момент нападающего Сент-Луиса догнал Гартнер. Майк не просто так считался одним из быстрейших хоккеистов в лиге. У нас в составе он уступал по скорости только мне. Вот только догнать-то Гартнер Ковалини догнал, но чисто помешать тому бросить не смог. А свалил, когда последний уже обыграл Ирби. Судья Билл Макрири не колебался ни одной секунды и сразу же свистнул буллит. Мы даже не возмущались этим решением. Все было очевидно. Ковалини подхватил шайбу в центральном круге и достаточно медленно покатил на Ирби. При этом он старался запутать нашего кипера. Артур чуть выкатился из ворот и не реагировал на обманные движения соперника. И в результате Ковалини не придумал ничего лучшего, как попытаться бросить Артуру между щитков. И зря. Тот был готов к этому и как-то даже буднично сделал сейв. Болельщики встретили этот момент овациями. Да, буллит — это не футбольный 11-метровый штрафной удар, но все равно он очень опасен. Плюс сегодня был дебют Ирби перед домашней публикой. Оттого-то реакция и была такой яркой. Ну а уже в следующей атаке мы удвоили свое преимущество. Я снова выиграл вбрасывание, шайбой завладел Гиллис, который передачей вывел в среднюю зону Биллоуза. Там Брейн отыгрался с нашим ситуативным партнером Штясной и, войдя в зону, отдал под бросок Гартнеру. Майк бросил в касание и пробил кипера гостей Миллина. 2-0. 17-я минута первого периода. Счет 2-0. Боб Брук не успевает перехватить передачу отца, и шайба приходит точно на клюшку Халлу. Золотой бред щелкает из правого круга вбрасывания, но Ирбри справляется. Правда, шайба тутает все к тому же Халлу, и следует второй бросок. Притом игрок Сент-Луиса наносит его, стоя на одном колене. Но это не мешает ему повторным броском попасть точно над плечом нашего кипера, и счет становится 2-1. Обидная шайба. Особенно если учитывать то, что это фактически первый после буллита Ковалини опасный момент у наших ворот. В ответной атаке Мадана попадает в штангу. Шайба приходит к Раду Бриндамару, и тот выводит ее из зоны. А потом взрывается сольным проходом, который очень похож на мои фирменные. Два наших защитника, а это была первая пара Гиллис-Чемберс, самым натуральным образом расступились перед молодым центром Сент-Луиса. Бросок с кистей в правую девятку, и Ирби бессилен. 2-2. Не зря блюзмены выбрали Рода в прошлом году в первом раунде. Очень не зря. Правда, на перерыв мы могли уйти, все равно ведя в счете, но на последних секундах Арчибальд помазал из убойной позиции. За Дэйва все сделал его партнер по звену Макрей, который, помимо того, что хорошо махал кулаками, еще и в хоккей умел играть. Но Дэйв с полуметра промазал. В итоге 2-2 по итогам 20 минут. У нас было преимущество, но Сент-Луис куда аккуратнее распорядился своими шансами. А в самом начале второго периода гости и вовсе вышли вперед. Ох, не зря перед этим матчем Халла называли главной угрозой для ворот Ирби. Именно Брет начал результативную атаку своей команды, и он же ее закончил. Конечно, моя вина в этой шайбе тоже была. Слишком уж я понадеялся на собственный дриблинг, который мне не помог, и Халл отобрал у меня шайбу прямо напротив скамейки Миннесоты. Едва завладев шайбой, он отыгрался с капитаном своей команды Риком Мигаром и, получив от него обратный пас, вошел в нашу зону. Обыграл Беллауза и, не сближаясь с Ирби, бросил. Артур видел момент броска, но у золотого Бретта золотые руки и очень сильный и точный бросок. Шайба прошла под мышкой у нашего кипера и затрепыхалась в сетке. 2-3. Мы впервые в этом сезоне оказались в роли отрывающихся, а через 4 минуты Скотти и вовсе был вынужден взять тайм-аут. Вторая тройка провалилась в центре, и Мигар сделал вторую голевую передачу в этом матче. Халл выловил ее на нашей синей линии, убежал от Мусила и вышел один на один с Ирби. Артур действовал точно так же, как и при Буллите Ковалине, но Халл куда более мастеровитый игрок и не оставил шансов нашему киперу. 2-4. Что, вашу мать, здесь происходит? Орал на нас Баумен во время тайм-аута: «Выньте руки из задницы и начните играть в хоккей. Почему Бред раз за разом остается один? Почему, я вас спрашиваю? Где агрессия? Где ваш характер? Чемпионы, английский матерный куда беднее русского, но Баумен добирал эмоциями. Соберитесь. Мы весь прошлый сезон трахали этот чертов Сент-Луис и дома, и в гостях. Что сейчас изменилось? Я хочу, чтобы вы их просто раздавили. Как говорится, сказать проще, чем сделать, но как-то так получилось, что короткая, но эмоциональная речь Баумена подействовала на нас тонизирующе. После этого тайм-аута начался не просто совсем другой хоккей. Мы самым натуральным образом задушили блюзменов и их главную звезду. Против кого бы ни выходила первая тройка Сент-Луиса, рядом с Халлом постоянно оказывался игрок, который самым натуральным образом лез ему под кожу. И в итоге Бред, который за неполных полтора периода сделал хет-трик, не то что больше не забросил, он ни разу в створ не попал, а другие игроки гостей не смогли поддержать своего лидера. Мы же наоборот, надежно сыграли в обороне и сначала сравняли. В концовке второго периода Арчибальд исправился за свое промах в первой 20 минутке и сначала отдал голевой пас на Хапшида, а потом и забросил сам. Ну а в третьем периоде мы уже забрали свое. Я ответил на хет-трик Халла покером, добавив к заброшенной в первом периоде шайбе еще 3. Они получились не похожими одна на другую. Единственное, что их объединяло, это то, что шайбы эти были красивыми. Сольный проход с обыгрышем 4 соперников, потом добивание в красивом прыжке. Я вытянулся во весь свой рост и уже лежа послал шайбу в пустой угол ворот. Ну и на закуску очередной лакросс, который стал для меня и для всей НХЛ первой заброшенной в подобном стиле. До этого я такие трюки исполнял только в чемпионате Союза. Но вот пришел черед и НХЛ увидеть это вживую. Получилось все прямо эталонно. Я парой движений туда-сюда за воротами Грига Миллина запутал и кипера, и защитников. Потом поднял шайбу на крюк и резким движением выехал из-за ворот. Миллин понял, что происходит, но я припечатал крюк клюшки к правому углу его ворот, и шайба оказалась в сетке. 2 минутами ранее я попал под кипкопад, но восторг зрителей от этого номера дал фору празднованию хет-трика. Фанаты любят эффектные шайбы, а это получилось прямо эталоном. В самом конце встречи еще и Штясный забросил очередную шайбу за Миннесоту, и его гол подвел итог этого матча. 8-4. Эффектная победа Миннесоты. Судя по счету, даже и не скажешь, что у нас были трудности по ходу этого матча. До конца октября мы провели еще 8 матчей и во всех 8 одержали победы в основное время. Дважды Квебек, Айлендерс, Филадельфия, снова Сент-Луис, Детройт, Баффало и 31 октября Торонто. Ни одна из этих команд не смогла задать нам по-настоящему трудные вопросы. Ни одна, кроме Детройта. С красными крыльями у нас получился по-настоящему тяжелый поединок. Тяжелый и кровавый. И это не фигурально выражаясь, а буквально. Тот беспредел, который Детройт творил в нашей с ним финальной серии дивизиона, никто не забыл. Ни мы, ни они. И 18 октября 1989 Джо Луис Арена увидела один из самых кровавых и грязных матчей в истории хоккея. Мы приехали в Детройт бить морды. И игроки Red Wings это знали и готовились. И так получилось, что сигналом для начала стала моя драка с Пробертом, который предшествовал мой разговор с Макрием и Эвансом на борту нашего самолета. «Алекс, мы тут с Крисом подумали», — начал его Макри, когда до крупнейшего города Мичигана оставалось всего ничего, и решили, что твои счеты с Пробертом — это, конечно, важно, но нам Баумен и Феррелу голову оторвут, если с тобой что-то случится. Базил, ты на что намекаешь? Да какие тут намеки, сказал в ответ Крис. Макри прямо говорит, чтобы ты не лез, или я, или он, неважно. В любом случае кто-то из нас разберется с Пробертом. Нет, парни, у вас ничего не выйдет. Боб мой, как минимум сначала. В прошлом сезоне я основательно подвыбил из него дерьмо, но в Бобе его слишком много. Поэтому завтра я продолжу. Хотите вы этого или нет, потом можете делать с ним что хотите, но в первом периоде он мой, и это не обсуждается. Они, конечно, сразу не приняли мой ответ, но куда парням было деваться? Я не намерен был менять свое решение. Так что на третьей минуте первого периода я выпрыгнул на лед и сразу поехал на Проберта. Тот все понял и скинул краги. Секундой позднее я последовал его примеру, и мы сошлись. Думаю, что по итогам наших с ним боев можно будет снять неплохой многосерийный фильм. И в очередном его эпизоде я снова уложил Боба на лед и выбил ему два зуба. После этой драки в матче было еще с десяток поединков и эпичное побоище стенка на стенку, в котором приняли участие все игроки обеих команд. Как итог, рекордная 1000 штрафных минут. Отличный боксерский матч. В перерывах Катарпова даже немного играли в хоккей, но совсем чуть-чуть, ровно на 4-0 в пользу гостей. Остальные игры октября были куда скучнее, и первый месяц регулярки мы закончили на первом месте в турнирной таблице. Сезон начался ровно так же, как и предыдущие, и все надеялись, что и закончится он так же. Глава 6. Ноябрь мы начали с обидной осечки в Чикаго. Ведя после второго периода 4-1, мы позволили хозяевам сравнять счет. Правда, за 40 секунд до конца Мадана забросил пятую шайбу, но рефери Морел отменил взятие ворот, углядев офсайд. И скорее всего это была судейская ошибка. Со скамейки я хорошо видел, что Майк стоял на линии в момент получения передачи от Штясны. Но у Морела было другое мнение. В результате игра перешла в овертайм, в середине которого Дак Уилсон забросил нам пятую и победную для своей команды шайбу. Конечно, можно в этом поражении винить судей, но это отговорка в пользу бедных. Неморел со своими помощниками пропустили в третьем периоде 3 шайбы от Чикаго, притом одну играя в большинстве. И Неморел в эпизоде с шайбой Уилсона провалился в центре площадки, отчего у нападающего Чикаго получился чистый выход 1-1. Это все мы. Правда, уже через день, 4 ноября, мы взяли у Чикаго убедительный реванш. У себя дома мы не оставили от гостей камня на камне и победили 8-0. Я набрал 3 плюс 2, а Артур заработал второй в карьере сухарь в НХЛ. В том матче побоище с Детройтом играл тоже он. 7 ноября в упорной борьбе мы обыграли Торонто 3-2. Победную шайбу в овертайме забросил Штясны, и положение Миннесоты казалось незыблемым, а будущее безоблачным. 12-0-1-1. Отличный результат для любой команды. При таких результатах ни один здравомыслящий человек не будет ничего делать с руководством команды. Но, как оказалось, у мистера Грина свое видение будущего Миннесоты. И аккурат в красный день календаря, в СССР, конечно, а не в США или Канаде, прогремел гром среди ясного неба. Джек Феррелу, который проработал на посту генерального менеджера команды чуть больше года и который привел в Миннесоту меня, был уволен. И несмотря на все, что сделал Феррелу для команды, смело можно сказать, что без него не было бы победы в Кубке Стэнли. Болельщики встретили это увольнение с восторгом. Всему виной было резкое повышение цен как на билеты на матч, так и на все, что продавалось на арене, начиная от колы и бургеров и заканчивая упаковками одноразовых салфеток. Что-то подорожало на 10%. А что-то сразу на треть. И это сразу настроило фанатов команды против ее руководства. Интернета и социальных сетей сейчас нет, но каким-то образом болельщики сумели скоординироваться, и на игру с Чикаго 4 ноября пришло всего 7500 зрителей. А те, кто пришел, молчали практически всю игру. Кроме того, они еще и пронесли на арену баннеры, обвиняющие руководство команды и лично Грина и Феррелла в том, что они пытаются нажиться на фанатах, на нас, на игроках. Новая финансовая политика команды тоже отразилась. Напитки в автоматах вдруг стали платными. Не то чтобы кому-то было жалко какого-то четвертака за банку колы, но сам факт, неприятно же. В итоге 7 ноября на утреннюю тренировку приехал лично мистер Грин. И не один, а в сопровождении настоящей легенды мирового хоккея, без шуток. Новым генеральным менеджером команды был назначен не кто-то, а сам Роберт Эрл Кларк, больше известный как Бобби. Один из лучших игроков в истории Канады, легенда той самой первой суперсерии, как мне всегда казалось, большой, примерно на уровне Фила Эспозита, ненавистник русских. Надеюсь, это не повредит ни мне, ни команде. Не дурак же Кларк, в конце концов. На представлении Кларка команде мистер Грин заявил, что был вынужден уволить Феррелла из-за тех непопулярных и неправильных решений, которые тот принял в последние месяцы, из-за которых так сильно рухнула посещаемость и доходы. История с платной колой в раздевалках ни одному мне показалась странной. Беллоус в лоб спросил об этом. «Мистер Грин, увольнение Джека будет означать и возврат бесплатной колы?» «Конечно, Брайан, без сомнения. А теперь давайте послушаем нового генерального менеджера команды. Бобби, тебе слово». Кларк прочистил горло, обвел взглядом игроков и тренеров и заговорил. «Думаю, что дураков тут нет, и мне не нужно рассказывать, кто я. Поэтому я сразу перейду к делу. Джек Феррелл оставил после себя отличную команду, которая и в этом году будет бороться за Кубок Стэнли. И я со своей стороны приложу все усилия, чтобы сделать этот дубль. И уже в течение следующей недели состав команды усилит новые игроки. Я и мистер Баумен имеем одинаковые взгляды на то, какой должна быть Миннесота». Услышав это, Скотти кивнул. «И с поддержкой мистера Грина мы добьемся всех поставленных целей. И имейте в виду, парни, мои двери всегда открыты. Вот так вот, коротко и по делу. Что ж, Бобби Кларк так Бобби Кларк. Жалко, конечно, Феррелла. Хороший был мужик, и мы с ним сработались. Интересно, что же с ним случилось?» А случилось с Феррелом достаточно примитивная двухходовка Грина. Столкнувшись с протестом фанатов и не получив ничего, кроме катастрофического падения доходов, владелец Миннесоты уволил генерального менеджера и откатил все изменения. В результате в глазах фанатов он стал этаким своим парнем и борцом за справедливость. То, что нужно в преддверии большой драки за новую арену. Назначение Кларка тоже преследовало те же цели. Бобби был достаточно влиятельным человеком в НХЛ, и к нему прислушивались очень и очень многие. С помощью такого генерального менеджера получить дополнительную поддержку в НХЛ и все-таки додавить губернатора Перпича будет немного проще. Правда, пришлось заплатить золотой парашют Феррелу, который получился даже немного больше, чем было прописано в контракте. Лишние 250 тысяч долларов стали платой за молчание. Без этих денег бывший генеральный менеджер Миннесоты вполне мог и рассказать, кто на самом деле хороший парень в истории с повышением цен. Мой первый разговор с Бобби Кларком состоялся в тот же день. Что ж, это логично. Генеральному менеджеру необходимо знать о своих игроках все. Особенно если речь идет о лидере команды. «Проходи, Алекс, садись». Кларк указал на кресло. «Я хотел с тобой поговорить». «О чем, мистер Кларк?» — спросил я, а потом, улыбнувшись, добавил. «Вы хотите меня обменять? По-моему, это самая частая причина вызова игрока к генеральному менеджеру команды. Когда я решу покончить жизнь самоубийством, то я так и сделаю. Обменяю тебя, а потом выйду к нашим фанам. Уверен, они великолепно справятся». «Нет, конечно. Что за глупости? Ты не только мой лучший игрок. Ты сейчас в принципе абсолютно лучший в мире. И я сразу хочу сказать, никаких предубеждений к русским я не испытываю. Особенно к таким, как ты или Третьяк. Про Владислава я вообще могу сказать, что хотел бы видеть его в нашей команде. Я еще с 5 лет назад говорил, что хотел бы поработать с ним. Так в чем же дело, мистер Кларк? Вам дать телефон Влада?» — спросил я. «Он у меня есть, Алекс», — на полном серьезе ответил Бобби. «Спасибо. И вот еще что. Я хотел с тобой поговорить насчет твоего контракта». Услышав это, я напрягся. «Что там обсуждать сейчас, спустя всего несколько месяцев после подписания? Я уже говорил, что ты лучший и заслуживаешь рекордного контракта. Тут нет вопросов. Но рекордный он только на бумаге. Тебе из этих 4 миллионов достается даже меньше половины. На мой взгляд, это несправедливо». «К чему вы клоните, мистер Кларк?» «К тому, что если бы ты поступил по примеру нашего первого вратаря, Артура Ирби, и попросил политическое убежище в США, то нам не пришлось бы платить 2 миллиона в этот ваш Совкомспорт. Мы бы с большим удовольствием платили бы 3 миллиона напрямую тебе. Я не требую ответа сейчас, тем более что 2 деньги вашим чиновникам за этот год мы уже отравили. Но в конце сезона мы могли бы это обсудить». «А чего ждать, мистер Кларк?» — достаточно холодно ответил я. «Я уже сейчас могу дать вам ответ, и мой ответ нет. Я еще во время Олимпиады в Калгари четко и ясно обозначил свою позицию по этому вопросу. Никуда убегать я не буду, и просить политического убежища тоже. Давайте, для пользы дела, сделаем вид, что этого разговора не было». «Хорошо, Алекс, спасибо за откровенность, и я уважаю твое решение. На этом наша встреча была закончена, и я поехал домой. Какой козел этот Кларк, думал я, когда ехал, Наверняка этот его вопрос и был главной целью нашей с ним встречи. Сначала он подготовил почву, а потом задал его. А все, Артур, чтоб его. Ну что ему стоило не убегать? Самим собой у меня и мысли не возникло сообщить кому следует о нашем разговоре с Кларком. Зачем портить отношения с руководством команды, которая мне миллионы платит? Контракт то этот далеко не последний, и кто знает, как Кларк и Грин отнесутся к тому, что советские чиновники начнут задавать им неприятные вопросы или даже упрутся рогом и потребуют моего возвращения домой. Нет, лучше тихо спокойно отработать этот контракт и подписать новый. Насколько я помню, в начале 90-х лига будет реформирована и подпишет новый большой телевизионный контракт. Настанет пора открытой зарплатной ведомости и роста доходов игроков, и я могу рассчитывать на то, что и следующий контракт будет рекордным. Второй раз я увидел Бобби Кларка перед игрой с Детройтом. Она стояла в расписании следующей и должна была состояться 9 ноября. Как и в случае с прошлой игрой, все ждали бойни, и Кларк произнес по этому поводу небольшую речь. Я был на Джо Луис арене, когда Миннесота играла последний раз с Детройтом, и мне понравилось то, что я увидел. Честно сказать, именно та игра и стала последним доводом в пользу того, чтобы принять предложение мистера Грина и стать генеральным менеджером «Северных звезд». Когда я смотрел, как тот же Алекс Семенов молотит Боба Проберта, то как будто видел свою Филадельфию времен бандитов с Брод-стрит. Мы никому и никогда ничего не прощали, и то, что Миннесота такая же, это очень круто. Поэтому я и слова не скажу, если вы снова покажете Детройту его место. И мне очень приятно, что и наш главный тренер думает так же, как я. «Все верно, Бобби», — взял слово Баумен, — «ты все правильно сказал, но я все-таки добавлю, я бы не хотел, чтобы игроки первых двух звеньев слишком активно махали кулаками. Алекс, к тебе это относится в наибольшей степени, ты уже всем все доказал, не надо специально устраивать следующий эпизод вашего с Пробертом сериала, и без тебя найдутся желающие». В общем, раз уж Скотти заострил на этом внимание, то слишком сильно увлекаться драками мне не стоит, а я и не собирался на самом деле. Обыгрывать Детройт куда веселее, чем колотить его игроков, так что если они сами не начнут, то и я не буду. 9 ноября 1989 года, Блумингтон, штат Миннесота, Соединенные Штаты Америки, арена Метрополитан Центр. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 1989-1990. Миннесота Норд Старс, Детройт Ред Уинкс, 15 тысяч зрителей, все билеты проданы. Совсем другое дело, трибуны полны, и на арене привычная атмосфера праздника и ожидания победы. Настроение у всех нас под стать тому, что происходит на трибунах. Мы полны сил и рвемся в бой. Как и Детройт, и к чести наших соперников сегодня они решили сыграть в хоккей, а не пытаться взять реванш за недавнее унижение. Это похвально. Вот только играть у нас получается даже лучше, чем бить морды. Особенно когда соперник и сам не прочь показать, что он вообще-то тоже что-то знает и умеет. Сыграй Детройт сегодня в откат, нам было бы сложнее. А так мы их просто раскатали. Правда, началось все с дубля Айзермана. Стив открыл счет уже на первой минуте, а потом удвоил преимущество Детройта на пятой. Им бы в этот момент поумерить пыл, все-таки начать играть от обороны. Но нет, через минуту гости всей пятеркой полетели в атаку, потеряли шайбу, и я из-за ворот отдал передачу на Гартнера. Майк принял ее и просто убежал от куда менее скоростных защитников в красном. Вышел один на один с вратарем Штефаном и пробил его кистевым под перекладину. 1-2. Уже через две минуты мы сравняли. В большинстве Штясны подставил клюшку после наброса на ворота от Гиллиса, а к концу периода вели уже в две шайбы. Арчибальд и Пасик, центры наших нижних звеньев, забросили практически идентичные шайбы. Что Дэйву, что Душану отдали передачу в правый круг вбрасывания, и парни в касание щелкали по воротам Штефана. Вся разница в том, что Арчибальд забросил от перекладины, а Пасик попал между щитками. Две шайбы — это не сказать, чтобы большое преимущество. Их можно отыграть буквально за несколько секунд игрового времени. Поэтому мы во втором периоде постарались минимизировать риски и сыграли так, как должен был играть Детройт, очень строго и с оглядкой на собственные ворота. Правда, когда у тебя две такие тройки, как моя и Майка, очень строго, все равно означает опасность для соперника. К тому же Детройт еще и переусердствовал в силовой борьбе. Нет, в ней нет ничего плохого, скорее наоборот. Силовые приемы помогают как в обороне, так и в атаке. но только если их проводить чисто. И если с количеством у красных крыльев проблем не было, то вот качество, увы, подкачало. В промежутке с 5 по 15 минуту второго периода мы играли в большинстве 4 раза. И именно в это время мы сняли все вопросы о том, кто победит. 4 попытки реализовать лишнего, 5 бросков, 3 гола, и все 3 мои. За то время, что я провел в НХЛ, у меня существенно улучшился бросок. Он и во время моего выступления за «Автомобилист» был одним из лучших в мире. А сейчас тем более. Наверняка что щелчок, что кистевой у меня сейчас сильнейший в мире. Плюс точность. На тренировках я иногда бросаю с закрытыми глазами и при этом стараюсь попадать по углам. И у меня это получается. Правда, только на домашнем льду. Третью за вечер шайбу я забросил именно так, с закрытыми глазами, щелкнув поворотом второго вратаря Детройта. Когда повтор этой шайбы показали на видеокубе, то фанаты буквально с ума сошли. Зайти на хет-трик таким способом — это очень нагло. И за эту наглость я тут же получил от Баумана. Стоило мне сесть на скамейку, как наш тренер буквально набросился на меня. «Семенов, какого хрена ты творишь? Это что за клоунада? Тренер, я реализовал для нас большинство». «Какая клоунада? Такая. Это неуважение к сопернику. Ты что, хочешь, чтобы за тобой охотиться начали? Зачем специально провоцировать? Да пусть охотится. Посмотрим, кто кого. Мы еще поговорим с тобой». Это прозвучало как-то угрожающе. Пожав плечами, я потянулся к бутылке воды. На мой взгляд, Баумен немного преувеличивал. Вот только третий период показал, что прав как раз Скотти, а не я. Игра к тому моменту превратилась в формальность. Мы вели уже 7 шайб 9-2, и Детройт смирился. Но только с поражением, а не с тем, как я над ними поиздевался. Роль мстителя взял на себя Проберт. Вот же человек, железная голова. Он все никак не унимался в своем желании побить меня. И, к сожалению, в этот вечер ему это удалось. И виноват в этом я. Точнее, мой очень удачный удар все той же левой рукой, которую я сломал в концовке прошлого сезона. Я попал ей по шлему Проберта и самым настоящим образом услышал, как хрустнули кости. Я опять сломал руку. Мой соперник тоже почувствовал, что со мной что-то неладное, и пока нас не разняли, судьи успел отвесить мне несколько очень тяжелых ударов. В результате, хоть мы и выиграли игру, а я в очередной раз стал первой звездой, но на следующий день, после того, как у меня подтвердился перелом, я второй раз попал в кабинет Кларка. Итогом разговора стало то, что меня оштрафовали. Каждая пропущенная мной игра стоила мне 25 тысяч долларов. В контракте был такой пункт, так что возмущаться бесполезно. Да я и сам понимал, что виноват. Решил спижонить и получил обратку. Идиот. И сам подставился, и команду подставил. Как минимум до середины декабря команда будет играть без меня. Глава 7. Остаться на 8 недель без хоккея — это, конечно, очень неприятно. Хорошо, хоть моя травма случилась на старте сезона, а не перед началом плей-офф, или в тот момент, когда игры на вылет уже идут. В случае каких-то проблем еще будет время все поправить. Хотя даже и без меня Миннесота должна выходить в плей-офф. Может, и не с первого места. Как-никак, после того, как из команды ушли сначала Бротин, а потом и Гагнер, которые до моего появления в составе были железными центрами первых двух звеньев, без меня у северных звезд отчетливо образовался дефицит игроков на этой позиции. Но никого подписывать Баумен и Кларк не стали. Вылетел я не на весь сезон, и они решили, что полтора месяца можно играть и так. Тем более, что в начале сезона неплохо проявил себя Боб Брук. В прошлом сезоне с Митчем Миссией постоянно путешествовали из фарма в основную команду, и моя травма дала Бобу шанс закрепиться в основном составе. Чтобы не разбивать уже сыгранные звенья, Баумен поставил его в первое звено, которое сразу же стало таким только формально. У тройки Мадана стало стабильно больше игрового времени. В общем, да, позицию центрального нападающего руководство команды не стало усиливать, в отличие от других позиций. Сразу после моей травмы произошло сразу 3 знаковых перехода, каждый из которых стал очень обсуждаемым. Притом как в США и Канаде, так и в Советском Союзе, притом боссы НХЛ и Миннесоты смогли помириться с Совкомспортом. Первым к Миннесоте присоединилась легенда советского хоккея, лучшие годы которой, правда, остались далеко позади. Сразу после матча с Детройтом боссы команды объявили о переходе к нам Хельмута Балдериса. Чем думали в офисе команды, когда задрафтовали этого давно закончившего карьеру игрока? Но факт остается фактом. На последнем драфте Балдериса выбрали в 10-м раунде. Этот выбор, кстати, был еще одной причиной, по которой уволили Феррелла. Во всяком случае, ошибки на драфте Джеку тоже припомнили. То, Как на прошлом драфте сработала команда под управлением все того же Феррелла, Грин предпочел забыть. Но когда генеральным менеджером стал Кларк, он неожиданно для всех захотел все-таки подписать Балдериса. Как потом он сам рассказывал, причиной стало то, что он еще в бытность свою действующим игроком запомнил Хельмута, и тот ему понравился. Как Баумен будет использовать 37-летнего игрока, лично я не представлял, но это и не мое дело, если разобраться. Следующим нашим новичком стал крепкий защитник Домасет Маркхауф. Прошлый сезон он провел в Филадельфии, с которой как следует пошумел в плей-офф. Хауф не то чтобы был ключевым игроком своей команды, но для нас этот переход однозначно означал усиление защиты. Вот только детали этого перехода. Они поначалу вызывали недоумение, потому что обратным маршрутом в Филадельфию отправился наш прошлогодний первый номер, Карритокка. С одной стороны, это означало то, что руководство выписало практически безграничный кредит доверия Ирби, у Артура просто не было конкурентов в составе. А с другой стороны, бэкапа достойного уровня у нашего молодого кипера просто-напросто не было. Не дай бог что, и команда осталась бы с Ярном Миллисом или Даниэлем Бертлмом в качестве основного вратаря, а они обладали крайне ограниченными возможностями. Вернее, даже не так, на фоне того же Ирби их таланты были исчезающе малы. Впрочем, мотивы Кларка и Баумена стали понятны через пару дней, когда состоялся третий переход, и он стал самой настоящей бомбой. В Миннесоту из Монреаля перешел Владислав Третьяк. Можно сказать, что Кларк осуществил свою мечту. Бобби действительно говорил, что Третьяк был одним из тех игроков, с которыми он хотел поработать. В итоге наша вратарская линия стала выглядеть очень причудливо. Первым номером являлся очень молодой Артур Ирби, а его бэкапом выступал Третьяк. Два вратаря из Советского Союза в составе одного из главных претендентов на победу в этом сезоне. Само собой, что сразу же после того, как Третьяк перешел в Миннесоту, я потащил его в ресторан, отметить это дело и поговорить. «Ты даже не представляешь, как я рад твоему переходу к нам», — сказал я Владу, когда мы с ним сели за столик и выбрали закуски и горячие. «Биткуй я на встречу со своим другом и по совместительству легендой мирового хоккея не взял, хотя и очень хотел. Все дело в том, что она уж очень неплохо говорила по-русски, а мне хотелось поговорить с Владом без свидетелей. Я тоже очень рад, Сань. Вот только я не пойму, как так получилось. Ты же мне сам говорил, что тебе важна школа для детей, и что тебе подходит только Монреаль и Вашингтон с Нью-Йорком. Как видишь, я поменял свое мнение. За прошлый год сын с дочкой подтянули английский настолько, что мы решили, что они продолжат учебу в обычной американской школе. Так что это перестало быть проблемой. Но все равно, это же Монреаль. Команда финалист Кубка Стэнли, в которой ты в прошлом году сыграл почти столько же, сколько и Руа. Да тебя на Визину выдвинули. В прошлом году да, сыграл. А в этом году Бернс перед началом сезона ясно дал понять, что столько игрового времени я не получу. Первым номером, однозначным первым номером, будет Руа. Патрик подписал большой рекламный контракт, по которому чем больше он играет, тем больше получает. Ладно, Руа будет больше играть, но чем плохо иметь тебя на позиции бэкапа. Какой ты въедливый, Сань, честное слово. Ну ладно, я тебе отвечу. Я вдруг понял, что еще совсем не наигрался, и сидеть большую часть сезона за Руа не захотел. Поэтому когда Бобби мне позвонил, а он сделал это сразу после своего назначения, я ответил, что да. Если он договорится с Монреалем, я перейду в Миннесоту и стану бэкапом Ирби. Что там второй номер, что там, заметил я. Так, да не так, Артур молодец, конечно. Если бы не этот побег, именно он стал бы первым номером в сборной, притом на много лет. Но сейчас ему всего 22. В любом случае я буду его подменять куда чаще, чем Руа, который к тому же просто сильнее Артура. Ну, и само собой, есть еще кое-что. Сказав это, Влад улыбнулся. Что именно? Я хочу выиграть кубок Стэнли, пусть даже и вторым номером. Чем я хуже одного молодого дурака, который сначала стал чемпионом СССР, а потом и тут победил? Это почему же я, дурак, ответил я вопросом на вопрос. А кто ты? Конечно, дурак. К чему был этот пижонский трюк в игре с Детройтом? Тебе что, надо кому-то доказывать, что ты лучший? Можешь не отвечать. Это риторический вопрос. Не сказать, что я одобряю то, что потом с тобой произошло. Ты мне друг и партнер по сборной клубу, хоть и бывший, Но я понимаю этого Проберта. На его месте любой бы на тебя кинулся. А если ты в тот момент решил, что ничего страшного и ты сильнее, чем главный тавгай Детройта, и в случае чего в очередной раз набьешь ему морду, то ты дурак вдвойне. Зазвездился ты, Сашка, и получил за это. От этой отповеди у меня самым натуральным образом покраснели уши. Хорошо хоть что в ресторане царил полумрак, и Третьяк этого не видел. Мне было по-настоящему стыдно в тот момент, ведь он прав на 100%, как правый Кларк с Бауманом. Не стоило мне устраивать этот цирк. Нет, фанаты, конечно, были в восторге, а мой гол потом целую неделю крутили по телевидению, и он стал лучшим. Но зато какой повод я дал тому же Черри, чтобы перемыть мне все косточки. По результатам прошлого сезона Дон вынес вердикт, что этот парень, Семенов, практически идеальный игрок в хоккей, который сильнее праймовых Грецкий и Лемье. У него есть только один недостаток, он русский. Но после моего гола Дон превратился в незатыкающийся фонтан красноречия, и вся комплиментарность куда-то исчезла. Вы посмотрите на этого парня. Да, он отлично играет в хоккей, этого у него не отнять, но в остальном его поведение отвратительно. Все эти празднования голов, броски с закрытыми глазами и прочее, это неуважение. Если бы он был канадцем, то я бы лично приехал к его матери и сказал, что она плохо воспитала своего сына. В лицо бы это сказал. И правильно, что Боб сломал ему руку. Я, пожалуй, куплю Бобу ящик хорошего виски. В общем, да, как ни посмотри, но зря тогда решился на этот пижонский трюк. Раз уж у меня образовался вынужденный простой, то я решил уточнить, могу ли я хотя бы часть времени восстановления провести дома, в Советском Союзе. Честно сказать, я на это особо не рассчитывал, особенно учитывая обстоятельства получения травмы. Но к моему удивлению, ни Кларк, ни Баумен не возражали. Единственным условием, которое поставил Бобби, была необходимость подробно отчитываться о моем восстановлении. Плюс он предупредил, что если я вернусь в Миннесоту в плохой физической форме, то буду оштрафован дополнительно. Я с легкостью на это согласился, и меня отпустили на 4 недели домой. По их истечению я должен был вернуться и пройти мед, обследование. В итоге вечером 12 ноября, сразу после нашей игры с Торонто, я поехал в аэропорт. Бикка снова не смогла полететь со мной. На сей раз у нее не получилось из-за занятий в университете. Хотя, если разобраться, это хорошо. Ноябрь в Нижнем Тагиле и Свердловске – это все-таки не то, что осень в Миннесоте. Плюс не надо забывать, что и тот, и другой город все еще являются закрытыми, и просто так девушке из Штатов туда не приехать. В общем, я уехал, а команда осталась. За время с момента моей травмы и до возвращения из Нижнего Тагила Миннесота провела 14 матчей, и разница между северными звездами со мной в составе и без меня была огромна. Если до моей травмы команда проиграла всего один матч, да и то в овертайме, то после нее результаты были 6-6-1-1. Ровно половину игр мы проиграли. Эти 7 поражений получились очень и очень разными. В каких-то матчах, как в случае с игрой с Чикаго 26 ноября, мы шли ноздря в ноздрю и уступили 2-3, а где-то ничего не смогли противопоставить своим соперникам. 30 ноября и 2 декабря мы в 2 матчах пропустили аж 15 шайб. И Калгари, и Эдмонтон нас просто не заметили. Но в целом ничего страшного не произошло. Мы по-прежнему возглавляли наш дивизион, и нашим шансам на плей-офф ничего не угрожало. Новички Миннесоты провели эти матчи по-разному. Если Хауф сходу стал защитником второй пары и временами заезжал в первую к Гиллису, то Балдерису возвращение в хоккей, да еще и на такой высокий уровень, далось тяжело. Я этого, конечно, не видел, но, вернувшись, выслушал много всего разного, и от Майка, и от Влада, по поводу того, как поначалу проходили тренировки Хельмута. Он был абсолютно не готов, и форма просто-напросто отсутствовала. Но это только поначалу. В том же проигранном матче с Эдмонтоном Балдерис уже был в составе и даже отметился первой в заокеанской карьере шайбой. После броска пасека Хельмут добил шайбу с пятачка. Правда, этот гол случился при счете 0-5 и вообще ничего не решал. Что до Третьяка, то он сыграл в 6 играх, в которых одержал 3 победы. Я же очень хорошо провел время в Союзе. Успел побывать на нескольких матчах автомобилиста, пообщаться с ребятами и тренерским штабом, встретился с Витей Кутергиным. Его «Динамо» как раз приехала в Свердловск и даже слетал в Москву на матч ЦСКА с крыльями Советов. В составе обеих команд у меня было полно знакомых, начиная от старших тренеров и заканчивая игроками, так что я и посмотрел отличный хоккей, и с удовольствием пообщался. Катюшка вовсю уже пыталась ходить и очень бойко болтала, чем невероятно радовала моих родителей. Восстановление после травмы шло прекрасно, а форму я поддерживал, занимаясь как дома, так и в местном дворце спорта, который был домашней ареной для спутника. Само собой, что там были не против того, чтобы я катался там. Единственное, что меня расстроило в этой поездке, так это автомобилист. Если прошлый сезон команда на старых дрожжах держалась достойно, то сейчас была бледной тенью самой себя. Когда я улетал в США, то как раз закончился первый этап чемпионата, и автомобилист занимал 13-е место с 19 очками и отсутствием каких-либо турнирных перспектив. Жалко, конечно, но если разобраться, то по-другому и быть не могло. Мой единственный сезон в составе уральской команды стал ее пиком. И тогда, 2 года назад, над Курганово самым натуральным образом сошлись звезды. Сейчас же автомобилист вернулся на свой уровень и стал очень средней командой, единственным светлым пятном в которой был Николай Хабибулин. Вот уж кого точно можно было назвать будущей гордостью уральского хоккея. Молодой вратарь творил самые настоящие чудеса и по праву был первым номером команды. И я так подозреваю, что одной из причин того, что Хабибулин, будущая легенда Тампы и обладатель Кубка Стэнли, который так рано заиграл на самом высоком уровне, был я. Тренерский штаб автомобилиста после того самого сезона стал куда больше доверять молодым, и в случае с Хабибулиным тоже решил рискнуть. Конечно, был риск, что тот сломается, прежде всего, психологически, вратари слеплены совсем из другого теста, и что там у них в головах творится это темный лес, они все натуры тонкие. Но нет, Хабибулин достойно справлялся с нагрузкой, и его вовсю сватали в Москву, в ЦСКА. В Миннесоту я вернулся 6 декабря. В этот день North Stars дома играли с бывшей командой Третьяка, с Монреалем, и Баумен решил добавить огоньку. Он выпустил Влада в старте, и в итоге расчет Скотти полностью оправдался. Третьяк в тот вечер провел свой лучший матч за новую команду, записал на свой счет первый сухарь в форме Миннесоты. 4-0, уверенная победа хозяев. В этом матче, кстати, забрасывали только игроки, которые пришли к нам в этом сезоне. В первом периоде счет открыл Хауф, во второй 20 минутке Балдерис забросил свою вторую шайбу за Миннесоту, а закончил все дубль Петра Штясны. На следующий день я прошел медосмотр, на котором выяснилось, что хоть у меня хорошие темпы восстановления, но играть мне еще рано. В принципе, это было предсказуемо. Я получил не тот перелом, при котором можно восстановиться за столь короткий срок. В теории, если бы стоял вопрос жизни и смерти, например, если бы речь шла об играх плей-офф, то я бы мог выйти на лед. Но сейчас, в разгар нормально складывающегося регулярного сезона, тренерский штаб решил не форсировать мое восстановление и дать мне время. Правда, второй раз в Советский Союз меня не отпустили, да я и не просил, на самом деле. И финальная часть моего восстановления, которая растянулась еще на 4 недели, я провел в Миннесоте, на базе команды, дома и в медицинском центре, где я проходил физиопроцедуры. Эти 4 недели для команды прошли точно так же, как и предыдущие. Мы снова выиграли половину матчей, и хоть и не занимали первое место во всей лиге, в турнирной таблице царствовал Бостон, но лидировали в своем дивизионе и на равных шли с Калгари и Эдмонтоном. Если говорить про всю конференцию, можно сказать, что наибольшие шансы на финал Запада имели как раз мы и две команды из Альберты. Хорошо выступивший в прошлом году Ванкувер также шел в зоне плей-офф, а вот Кингс, неожиданно для всех, тонули в своем дивизионе. Шансов на то, чтобы команда Грецки спасла сезон, не было. Ну, а если вернуться к нашему дивизиону Норриса, то тут все было без сюрпризов. Детройт Айзермана и Проберта барахтался внизу турнирной таблицы. Мы ее возглавляли, вторым шел Сент-Луис разыгравшегося Бретта Халла, а Чикаго с Торонто бились за третью строчку. Это, за исключением игры Сент-Луиса, было предсказуемо. Как-то незаметно к нам подкрался Новый год, который я встретил в большой компании, и врачи, наконец, вынесли положительный вердикт. Я пропустил 29 матчей, больше трети сезона, и смог вернуться в состав к матчу с Нью-Йорк Айлендерс, который был назначен на 11 января 1990 года. Глава 8. Перед матчем с Айлендерс Эрби выдал серию из 11 игр подряд, и Баумен решил дать ему передышку. Положение дел в турнирной таблице и форма нашего второго вратаря это легко позволяли. Третьяк в этом сезоне вообще показывал очень редкое для большинства хоккейных вратарей умение. Он без игр умудрялся поддерживать фантастическую форму и быть в тонусе. Такое удается единицам. Свою форму перед этим матчем я тоже оценивал как хорошую, или даже отличную. Никакими излишествами я за время вынужденного простоя не занимался и вовсю тренировался. Дома, на базе команды, в большом фитнес-центре неподалеку, везде. В результате я был готов к своему возвращению. Перед игрой, уже после того, как подтвердилось мое возвращение на лед, меня вызвал к себе Кларк. «Алекс», — начал он, — «надеюсь, что вся эта история с травмой и твоим штрафом пошла тебе на пользу. 29 пропущенных игр, треть сезона. Это практически 750 тысяч долларов. Ты потерял кучу денег. Я понимаю, мистер Кларк, и да, можно сказать, что я получил очень хороший урок. Больше я этой рукой по шлему бить соперника бить не буду». «Наглец ты, Алекс», услышав мой ответ, Кларк усмехнулся, «и это хорошо. Я в твоем возрасте был таким же, только в хоккей играл куда хуже. Потом, правда, у меня кое-что получилось, но сейчас речь не об этом. Я, как генеральный менеджер, должен тебя предупредить, что в случае повторения того фокуса, мы будем вынуждены принять жесткие меры. Ты наш лучший игрок, и мы на тебя рассчитываем как никого другого. Поэтому команда не может себе позволить терять тебя из-за подобных инцидентов». «Я понял, мистер Кларк, больше подобного не повторится. Я на это очень надеюсь. На этом все, и спасибо за понимание. Как по мне, этот разговор с Бобби смысла особо не имел. Я и без него понимал, что тот пижонский трюк обошелся мне слишком дорого. Хорошо, хоть глубина состава позволила команде пройти этот отрезок сезона без особых потерь. Тот же автомобилист, когда я вылетел на треть сезона, не сказать, что посыпался, но провел этот отрезок очень неудачно. Потом мы, конечно, все вернули, но баланс побед и поражений в мое отсутствие был плачевным. Да и здесь, на самом деле, тоже контраст разительный. Со мной в составе в этом сезоне Миннесота выиграла больше 90% матчей, а без меня всего 50%. Но сейчас это уже досужие вычисления. Я в составе, это главное. 11 января 1990 года. Блумингтон, штат Миннесота, Соединенные Штаты Америки. Арена Метрополитан-центр. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Миннесота Норд Старс, Нью-Йорк Айлендерс. 15 тысяч зрителей. Все билеты проданы. Я выхожу на лед на раскатку, и наши фанаты встречают это с восторгом. Свист, аплодисменты, кричалки и прочее. Болельщики хорошо подготовились к этому дню, и я вижу на трибунах очень много плакатов, посвященных лично мне. От банальных «С возвращением, Алекс» до «Семенов, я хочу от тебя ребенка». Интересно, Бикка его тоже видела? Я в отличном настроении и самочувствии жду, что игра будет соответствующая. Майк и Брайан тоже улыбаются на раскатке. Боб Брук отличный парень и в роли 13-го нападающего отлично смотрится, но без меня результативность звена очень сильно просела, а это вылилось в недополученные моими крайними нападающими деньги. Что у Беллоуза, что у Гартнера, в контракте прописаны отличные премиальные за голы и передачи. В прошлом году, например, Брайан получил плюсом к контракту 250 тысяч долларов. По нынешним временам это очень и очень много. Многие хоккеисты в НХЛ таких цифр в контракте и не видели никогда. В соперниках у нас сегодня Нью-Йорк Айлендерс под руководством настоящей легенды, Эйл Арбора. Мистер Арбор в бытность свою игроком взял 3 кубка Стэнли, один раз с Чикаго и дважды с Торонто. Это уже круто, но как тренер он добился куда большего. Именно с Арбором на тренерском мостике Нью-Йорк Айлендерс 4 раза подряд выиграли кубок Стэнли. В начале 80-х островитяне были главной доминирующей силой в НХЛ, потом настала пора династии Эдмонтона, за которых блистал Уэйн Грецки. Сейчас же, как все считали, пришло Миннесоты. Ну, а если говорить про Айлендерс, то сейчас они бледная тень самих себя. В прошлом году они, например, не вышли в плей-офф, заняв последнее место в своем дивизионе. В этом сезоне у них дела идут получше, но это скорее связано с тем, что Филадельфия и Питтсбург внезапно проваливают сезон. А вот и стартовое вбрасывание. Встаю на точку, смотрю на застывшего напротив меня Пэтта Фонтейна и понимаю, что успел сильно соскучиться по хоккею. Тренировки тренировками, но ничто не сравнится с самой игрой. Шайба в руках у судьи Грексона. Погнали. Первый период. Счет 0-0. до перерыва 20:00. Я опережаю Лафонтина на точке и отдаю на Гиллиса. Курт спускается за наши ворота и пасует на Хаува. Марк уже третью игру подряд выходит с Куртом в первой паре, и это работает. Это сочетание уменьшило процент бросков по нашим воротам с пятачка на 15%. С атакующими навыками у Хаува тоже все плюс-минус хорошо, и сейчас он отдает мне на правый фланг под нашу синюю линию. Мы ситуативно меняемся с Гартнером местами, и я, получив шайбу, тут же пробрасываю ее мимо игрока гостей, делаю рывок, вхожу в чужую зону, и, отыгравшись от бортика, оставляю неудел защитника. Можно бросать, замах, под бросок ложится защитник, но я ухожу за ворота Марка Фицпатрика и оттуда делаю пас в центр чужой зоны, туда, где шайбу ожидает Гартнер. Марк бросает, Фицпатрик вроде бы справляется, но нет, шайба попадает в его блокер, отлетает на пятачок, и защитник Крис Прайер заносит ее в собственные ворота. 1-0. Если я не ошибаюсь, то Прайер родом из Миннесоты. Можно сказать, что он отличился перед родной публикой, да еще и забросив в ворота соперников Миннесоты. Молодец. Правда, в протоколе его не будет. У нас не фиксируются автоголы, так что шайбу записали на Майка. Ну, а у меня первое после возвращения очко. Взятие ворот произошло всего на 15-й секунде, так что Баумен не стал менять состав. Зачем, если игра толком не началась? Первый период, счет 1-0, до перерыва 19:45. Снова вбрасывание, но на сей раз мой соперник Брент Саттер. Арбор, в отличие от Баумена, тройку нападения поменял. Но мне что Лафонтин, что Саттер, без разницы. Вторая за сегодня передача на Гиллиса, и Курт снова отдает на Хаува. Но второе звено островитян сыграло чуть более активно, чем первое, и крайний нападающий гостей Вуд прессингует Хаува. Марк пытается сделать обратный пас на Гиллиса, попадает под силовой прием Вуд и теряет шайбу. Игрок гостей подхватывает шайбу и сразу же бросает по воротам Третьяка. Обзор Владу перекрывает сразу несколько игроков, но он справляется и отбивает шайбу. Она приходит к Гиллису, и тот пасует мне. Трое из пяти игроков Айлендерс в нашей зоне, и как-то они неправильно располагаются. Центральный и левый нападающий в метре друг от друга, и если отдать по борту, то передача пройдет. На анализ ситуации уходит доли секунды, и вот я посылаю Беллоуза в прорыв. Брейну тоже не откажешь в хоккейном интеллекте, и он, так же как и я, увидел ошибку гостей. Шайба ложится ему на клюшку, и мой правый крайний, ситуативно оказавшийся на левом фланге, убегает в прорыв, входит в зону и делает паузу. Бросать можно, но не очень перспективно. Фицпатрик все видит, и он готов к броску. Поэтому передача на Гартнера перспективнее. Марк в очередной раз воспользовался своей феноменальной скоростью и всего на долю секунды позже Беллоуза вошел в зону соперника. То, что нужно, чтобы не попасть в офсайд, и то, что нужно, чтобы получить передачу под бросок, в щелчок и да, есть взятие ворот. 2-0. Первый период, счет 2-0, до перерыва 11:20. Тяжело дыша, я меняюсь с Мадана. Только что моей тройке сначала пришлось отпахать в обороне, звено Лафонтина нас здорово повозило, а потом мы на последних каплях горючего организовали контратаку, в которой, что Гартнер, что Беллоуз, могли оформлять дубль, но не получилось. После броска Майка Прайер исправился за ошибку в начале периода и вынес шайбу с ленточки, а Беллоуз, которому ничего не мешало добить, просто не попал в створ ворот. Шайба прошла в сантиметрах от штанги. Моя тройка меняется по ходу матча, и Мадана со Штясной и Де Пальмой сходу включают высокий прессинг. Словак идет в силовую борьбу в правом углу чужой зоны, к нему на помощь приходит Майк, и вдвоем они отбирают шайбу у игрока Айлендерс. Это было рискованно, если бы Патрик Флитли был чуть более везучим и ногой отбросил шайбу своему партнеру, то мог бы на секунду выключить из игры сразу двоих. А так Майк с шайбой выбирается из угла площадки и отдает на синюю линию под бросок Мусила. Франтишек щелкает, Фицпатрик ловит, и это вбрасывание. Мадана встает на точку, опережает Лафонтина и отдает все тому же Мусилу. Тот может бросать, но вместо этого делает передачу своему партнеру по паре Чемберсу. Шон смещается чуть ближе к воротам и от души щелкает. Бросок получается отменным. Плюс еще и Фицпатрик оказался закрыт своими и чужими и не видит момент броска. Наверняка он смог разглядеть шайбу, когда та уже пролетела мимо него. 3-0. Первый период. Счет 3-0. До перерыва 0:30. Наше четвертое звено вошло в зону островитян и расставилось там. Пасик отдает Балдирису, Хельмут бросает, но Фицпатрик отбивает. Правда, защитники очень пассивны, и Митч Мессей на пятачке отбирает у них шайбу. Следует добивание, кипер гостей снова спасает свою команду, и со второй попытки защитник Дудик выносит шайбу с пятачка. Она приходит к Балдересу, которого тут же сносит силовым приемом. Я со своего места вижу, что Тротти совершенно точно нарушил правила, но свисток судьи молчит. Будущий член зала славы ускоряется, убегает от наших защитников и вываливается один на один с третьяком. Пара обманных движений, бросок и нет. Счет не изменился. Тротти все сделал правильно, Влад вроде бы купился на его финты и ушел вслед за ним. А Брайан переложил клюшку с шайбой и с неудобной руки уже закатывал в пустые ворота. Все было сделано классно. Вот только третьяк оставил свой конек, в который и попал Тротти. Шайба застыла в сантиметрах от линии ворот, а добить форварду гостей не дал вернувшийся Гиллис. Пока Тротти убегал на рандеву с третьяком, Балдерис вернулся на скамейку, и по Хельмуту было понятно, что его хорошо так приложили. Я даже думал, что он не сможет продолжить матч, и это меня расстраивало. Мы с ним успели несколько раз очень хорошо поговорить. Я, например, помогал Балдересу с жильем, выступал в роли переводчика, и мне не хотелось бы, чтоб его история в НХЛ закончилась вот так, после неправильного силового приема. По счастью, в перерыве он пришел в себя, и никаких последствий удар Тротти не имел, не считая того, что Балдерис очень разозлился. Второй период. Счет 3-0 до перерыва 14-20. Тротти получает шайбу перед нашими воротами, готовится бросать, и в него сбоку влетает наш 43-й номер. Было видно, что Балдерис вложил в этот силовой всю свою злость. И точно так же, как и в концовке первого периода, свисток молчит. Но это не потому, что судьи что-то проглядели. Тротти – самая настоящая звезда, и если бы были хоть малейшие сомнения, то Терри Грегсон свистнул бы. Но силовой прием чистый. Балдерис забирает шайбу, и тут же не глядя пасует в район нашей скамейки. Туда, где эту передачу уже жду я, только что сменивший пасека. Принимаю шайбу, ухожу от силового приема защитника Дудека и вхожу в чужую зону. Обыгрываю еще одного оборонца гостей, сближаюсь с Фицпатриком, ловлю его на противоходе и укладываю шайбу в ворота. То, что не смог сделать Тротти в первом периоде, у меня получилось легко и изящно. 4-0. Второй период. Счет 4-0. До перерыва 08-20. Рука судьи поднята, и третьяк спешит на скамейку. Это всего лишь второе удаление у Айлендерс, и мы пробуем реализовать отложенный штраф. Я меняю Влада и становлюсь шестым полевым. Кроме меня на льду вторая тройка. Штясны, Мадана, Де Пальма и пара защитников. Гиллис, Хауф. Мои крайние нападающие на скамейке из-за того, что они отпахали почти минуту в предыдущей смене. Я же ее пропустил. Доктора зашивали мне бровь, которую я рассек, поймав удар локтем Лафонтина. Даже чудо, что кроме разбитой брови и залитого кровью джерси больше никаких последствий этот удар не имел. Наша шестерка вошла в зону, Майк отдает мне передачу, и я тут же делаю пас под бросок Штясны. Петр бросает, Фицпатрик отбивает, но шайба отлетает к Майку. Тот пытается протолкнуть ее в ворота, кипер хозяев снова в деле, но он снова отбивает, а не ловит. И теперь шайба на крюке моей клюшки. Кистевой бросок. Я в объятиях партнеров, а на арене второй раз за вечер звучит воля и разум Арии. 5-0. Очень неплохо. Третий период. Счет 5-0. До конца основного времени матча 19-0-0. Первая тройка Айлендерс атакует сходу. Лафонтин получает передачу от Патрика Флетли, обыгрывает пасека и готовится бросать. Но вместо броска летит на лед после очередного силового от Балдериса. Хельмут сегодня очень агрессивен, но это хорошо, ведь снова он проводит силовой в пределах правил. Шайба отлетает к Гиллису, тот пасует на Мессе. Митч входит в среднюю зону и чертит аккуратную поперечную передачу на пасека. Душен входит в чужую зону, оставляет шайбу Балдересу, а сам идет бороться на пятачок. Хельмут может отдать на Мессе, может пойти в обыгрыш. У него есть два неплохих варианта, но он выбирает третий. И это бросок, который, прямо скажем, очень плохой. Шайба сходит с крюка, и вместо точного броска верхом получается что-то невнятное, скользящее по льду, даже не в ворота, а в их сторону. Вот только хоккейные звезды в этот вечер светят очень ярко над Миннесотой, а бог наверняка надел наши джерси. Клюшка одного защитника, конек второго, а потом и третьего, а в финале неловкий полуприсед сменившего Фицпатрика Хилли. Шайба проползла под щитками у бэкапа островитян, и Балдирис забил. 6-0. И эта шайба стала последней в этом матче. В третьем периоде, что мы, что Айлендерс, имели очень хорошие шансы, особенно гости, которые в середине третьей 20 минутки почти полторы минуты играли 5-3. Но не судьба. Вместо заброшенных шайб они насобирали 3 попадания в каркас ворот. Если бы гостям удалось забросить парочку шайб, то, возможно, они затащили бы нас в хоть какую-то, но концовку. Но нет, матч завершился очень спокойно. Возвращение у меня получилось на славу. 2 плюс 2, при показателе полезности плюс 3. Само собой, что это первая звезда. Вторую получил Третьяк, сделавший сухарь, а третью, что было тоже ожидаемо, Балдирис. Хельмут провел, пожалуй, свой лучший матч в заокеанской карьере, набрав 1 плюс 1, с показателем полезности плюс 2. Учитывая, что он игрок ротации, чей потолок это четвертое звено, результат более чем достойный.